Тьма внешняя – это плотный мир и жизнь в нем, отделенная от высших миров непониманием и невежеством. Без такого понимания земное существование становится бессмысленным и бесцельным. Трудно человеку сохранять образ человеческий при отрицании основ. Для чего все, если все кончается со смертью тела? Но и верящие в бессмертие часто не лучше неверящих, ибо служат тьме. Ведь темные иерофанты знают о бессмертии и все же служат злу. Знание только тогда освобождает от власти тьмы, когда дела тьмы заменяются поступками света, то есть когда знание становится практически применяемым в жизни на служении свету. Лучше не знать, чем знать и применять знание для умножения тьмы. Для ободрения скажу, даже из малого действия света следствия получаются большие, если направление правильно и движение по нему постоянно. Плоды добрых и злых деяний пожинаются в будущем. Настоящее поле посева, будущее – жатвы. Цепь причин, то есть действий, непрерывно протянута в будущее, которое есть поле следствий. Сущность причины и следствия одинакова. Потому каждый светлый поступок ткет светлый узор духа. Если бы люди более думали о причинах, ими творимых, и следствия, приносящих по природе своей, они воздвигли бы мощную преграду, препятствующую распространению зла. Каждый день – это сфера творимых причин. Можно подумать о том, какова же природа каждой из них, ведь по ним безошибочно можно определить будущее каждого человека. Закон остается все тот же. Закон этот ясен и прост. Что посеешь, то и пожнешь.